Глава 16. 8 марта. Разливал шампанское по фужерам. Наконец-то отдыхали втроем, что у нас очень редко выходило. Одна только работа, притом у всех. Отдых редко когда совпадал. Тем более два телохранителя выбыло из нашего полка. Один на больничном со сломанной ногой уже 3 месяца. А второй уволился, решив попытать счастье в другом городе. Так что трудились как не в себя. «Кристина, у тебя кости уже торчат. Это при такой фигуре?» Задумчиво подметил я, толкая Кристине тарелку с мантами. Между прочим, для этой работяжки старалась. 6 утра лепила. Ну как иначе? С такими темпами она скоро просвечиваться будет. Прищурилась и уже грубее предупредила. «Уплетай давай, пока не помогла». Титова таяла на глазах. Я знала, почему, но ничем не могла помочь. Ей надоело обманывать Бестрахова. Вот она и провела между ними грань, не признавшись, но оборвав любовную связь. Вроде как долг Котова отработала, теперь могла. Только Кристина не уходила от Андрея, оставаясь с ним на одной территории. Вот они и мучили друг друга свирепыми взглядами, в любую секунду готовые сорваться. Смарт-часы предупредили о том, что мне написали сообщение. Глянула на руку, читая про себя сообщение от Холодова. «Я заеду за тобой, поговорим». Ох, понимала, что не стоило ему это позволять. Но писать что-либо в ответ не стала, как и раскладывать свое решение по полочкам. «В курсе», – бросила подруга, возвращая меня в реальность. Сделала глоток шампанского, ругая себя за эмоции. И почему вечно мои мысли возвращались к Холодову, как к магниту? Но с другой стороны, все понятно. Мы поссорились. Да и как не поссориться? Все выходило из-под контроля. И давно. Все эти месяцы. Наши встречи при свидетелях накаляли меня до такой степени, что мне хотелось его изнасиловать. И это я, выдержанная и в меру терпеливая, но тем не менее реагирующая с бешеной отдачей, что было совершенно нельзя. А он пользовался моментом и откровенно сводил с ума. Да, возможно, Холодов специально дразнил меня, так как я отказывалась от встреч. И вот ответка. Понимаю, плохо нарушать договор, но у нас все перешло в статус зависимых любовников. Когда встречались, это же стыдно было вспоминать, что творили. А иногда даже на работе. Нужно охранять, а у нас вроде как дикий срыв. Один раз чуть звезду из-под носа не увели, но быстро нашли. Тогда было решено прекратить любые контакты на работе. Но Холодов начал агрессивно себя вести, стоило кому-то мне нагрубить или пристать. Я бы даже сказал, свирепо себя вести, учитывая нашу работу и нетрезвую клиентуру, с которой приходилось взаимодействовать в клубах или на вечеринках. Ужас. Я и сама отлично могу нос сломать. Но нет же. Он же не только зачинщику, но и его защитником поблизости умудрялся навешать люлей. Наш любимый свирепый начальник Бизон на нас так рычал, что думал, оглохну. Честно признаться, уже решил, что уволят. Но тут Холодов выпроводил меня из кабинета и остался решать вопрос. Через 10 минут вышел и заявил, что мы остаемся. Так и остались, игнорируя притяжение на работе. Но встречи стали на грани страсти. Я с ним сходила с ума, стоило ему прикоснуться. И чем больше встречались, тем сильнее переживала. Для него все это игра. Для меня это часть договора, которая вышла за пределы требований, нарушая все договоренности. И ведь все началось правильно, используя для здоровья. Как не согласиться спать с нормальным мужчиной, знающим, что делать с женщиной в постели, чтобы она мурлыкала от счастья, и при этом свои цели преследовать. И это ведь замечательно. Но все стало выходить из-под контроля. Слишком я увлеклась. «Что с тобой?» – услышала вопрос Кристины, которая с прищуром смотрела на меня. «И это она на меня?» Лучше бы уплетала манты, которые специально для нее лепила. Кстати, мы сегодня не договаривались встретиться. Наша изумительная черепашка-ниндзя даже сегодня собиралась пахать от заката до рассвета, но уже в своей новой квартире. Ремонт забирал все ее свободное время. Поэтому мы с Ольгой решили сделать ей сюрприз. Я купил стол со стульями в ее новую квартиру, не забывая про праздничный обед. А Ольга привела работников, которые благополучно притащили мой подарок. Степанова помогла директору строительной компании с вирусом, и тот в благодарность выделил ей людей. Сейчас мальчики дружно работали на кухне в коридоре, занимаясь обоями и линолеумом. «Со мной ничего», – очаровательно ответила, стреляя глазками. «Она это к чему?» И тут подключилась Ольга, что напрягло, учитывая, как она довольно улыбалась. Неспроста. И что хочет поведать? С ней очень даже интересно. Вчера видел, как Холодов ее зажал в тире. Да так сильно, что думал, там и согрешат. Теперь взяла на заметку покупать попкорн на такие горячие моменты. «Вы уж там не подведите», — с энтузиазмом заметила она. «У всего есть срок, даже у неполезной гадости, так что не расслабляемся». Не ожидала такой осведомленности, поэтому покраснела. Шикарнейше улыбнулась и подала Ольге бокал шампанским. «Пусть пьет в наш чудесный праздник, может, перестанет болтать. И ведь все видит». «Нехорошо подглядывать», — заметила, давая ей совет. «Что еще сказать? Взломщица?» «Это моя работа», – очаровательно заметила Степанова, подмигивая мне. «И это очень полезно. Вот когда Бизон зажал Кристину, я поспешно пришла на помощь». Ухмыльнулась, вспоминая крики нашего свирепого Бизона. Наша добрая Оленька швырнула в него кружкой с кофейником. «Ух, как он орал!» «Я бы сама справилась», – весело заметила Кристина. «Справилась она», – усмехнулась Оля, закидывая в рот виноградинку. «Да этот жмот заставил бы тебя компенсировать сумму его выбитых зубов», — не согласилась я, зная Бизона. «И я о том же», — согласилась Оля. «Спасибо, вы у меня такие заботливые, что даже экономите за меня». «А то, это мы можем», — согласилась я, тут же спрашивая. «Так что с опекунством?» Вопрос опеки родной сестры вызвал раздражение у подруги, что точно видела по ее грустным глазам. Кристина помрачнела и провела ладонью по волосам. «Процесс идет, но такое ощущение, что его придерживают за хвост». «Уверена?» – с недовольством уточнила Оля. «Мне проверить, откуда он торчит и кто дергает?» «Да там же всегда так», – влезла я, считая, что система не может работать иначе. «Им будто доплачивают за длительность». «А какой суд рассматривает дело?» – вежливо поинтересовалась наша опасная хакерша. «Что, суд тоже злобно Веру захватит?» Засмеялась я и вдруг замолчала, хищно прищуриваясь. «Замечу, вариант очень даже интересный. Можно же смотреть». «Хотя его можно туда отправить». «Золушке больше не наливать», — весело воскликнула Оля, пальцем показывая на меня. «У нее птички мозг стали клевать». «Я пошутила», — не согласилась с ней. «Ты как-то пошутила с Антоновым, пообещав ему отдых в больнице, если еще раз корм твоих немцев сожрет. А вечером я лично ему скорую вызывала». «Вот что вечно об этом вспоминать?» Зато никто не тырит корм моих любимых собак. Есть плюс в этой ситуации. «Все-таки сожрал?» – уточнила Кристина, улыбаясь во весь рот. «Нет, ножом в ногу получил от жены за измену». «А при чем тут Лена?» – задала вопрос Кристина, пытаясь понять. «Накаркала», – шикарно заявила Оля, начиная хихикать, как и мы, громко закатываясь от смеха. «Ты призналась сестре?» – продолжала заваливать ее вопросами. С этой работы уже забыл, когда ночевал у нее. «Хочу, но директор останавливает, так как считает, что у меня мало шансов». «Мало шансов», — задумчиво протянула, не зная, как ей помочь. «Деньгами? Я могла. И это без тех, что лежали на счетах. Просто моя заработная плата совсем не тратилась и накопилась в довольно приличную сумму. И все бы замечательно, но была огромная проблема. Кристина отказывалась от помощи. И не ради приличия, а конкретно с рычаниями». Пока думала, стала расплетать косу. Была у меня такая привычка. Спустя минуту светло-русые волосы нежной волной раскинулись на груди. «Да, работа опасная, мужа нет, кредиты и мерзкий кот, усложняющий мне жизнь», — буркнула Кристина, оглашая весь список своих проблем. «С мужем было бы больше шансов?» «Да, но где я его найду?» «Ну, есть такой один», — весело заметила Оля, подмигивая Кристине. «Думаешь, так просто?» «Ух, не знаю. Если мне нужен будет муж для хорошего дела, я непременно его заведу», — совершенно серьезно заявила Оля, удивляясь своим спокойствием. «Мне бы так». «Заведет она», — захохотала я. «Непременно заведешь, а потом не отделаешься». «Ты еще накаркай мне», — возмущенно воскликнула она и выдала. «Пойду проверю работников. Вроде перестали шуршать». «Так боятся, что не могут сказать», — предположила я, и как только Ольга ушла, спросила: «А что у тебя с Андреем?» Кристина помрачнела. «Проблема. Хочется и колется. В точку. Так почему-нибудь вместе, как раньше, но на твоих условиях. Скажи, что иначе быть не может». Он не пойдет на это», – с грустью протянула она. «Это твое предположение», – коварно пропела я. «Точно не узнаешь, пока не спросишь. Ты подумай. Мне сложно с ним общаться, но мне нужно развести Кувалова с женой». Озадачилась, не ожидая такого поворота. «С какой стати этому гаду разбивать семью?» «И зачем?» – в комнату вошла наша очаровательная Ольга, при этом довольно улыбаясь. «Почему он хочет их развести? Кстати, мальчишки ушли. Отправила их. Стеснялись войти». «Это хорошо, что ушли», – порадовалась я, тут же уточняя момент. «Присоединяюсь к вопросу». «Не знаю», – буркнула подруга. Анна сказала, что кот завис на его жене. «Он?» – Ольга схватила планшет, начиная быстро двигать пальцами, что-то набивая. Через 2 минуты она весело заметила. «А вы знаете, кто его жена?» «Кто?» – одновременно спросили, глянув друг на друга. Нервно хихикнув, Ольга положила на стол свой планшет, тыкая пальцем по экрану. На экране красовалась фотография девушки, которую мы очень хорошо знали. «Так это Алина!» – воскликнула я, начиная громко смеяться. «Получается, злобный матерый волк влюбился в охотницу?» «Без страха, Алина», – с усмешкой добавила Кристина, всматриваясь в нежное лицо сестры ее полковника. «Я ее хорошо знала. Учились вместе в университете, только я старше. Но про амазонку чего только не слышала». «Вы чего?» – спросил Оля, поглядывая на нас по очереди. «Алина его кончит», – предположила я, вспоминая, как Бестрахова в соревнованиях выступала. Она не соревновалась, она тихо уничтожала. С ней боялись выходить в спарринг, да и стреляла хорошо. Не так, как я, но тем не менее. «Ага, с таким дерьмом она не будет возиться. Даже не представляю, каким образом они пересеклись», – задумчиво протянула Титова. И я понимала ее состояние. «Неважно. А вот если она узнает, что невеста брата – главная разлучница ее семьи, то уже появится приличная проблемка», – вдруг проговорил Оля, заставляя нас с Кристиной помрачнеть. «Я бы этой разлучнице не позавидовала. Когда мы ездили на соревнования от универа, она рвала всех. Боец», – поделилась я с волнением, глядя на Кристину. «Как же ей не повезло!» Отмечая в глазах подруги возмущение, поняла свою ошибку и оперативно добавила. «Хотя про тебя я бы сказал похлеще, так что даже не знаю». «Это комплимент?» – уточнила Титова, поднимая бровь. «Нет», – не сговариваясь, в один голос воскликнули мы, начиная смеяться. Кристина же усмехнулась, покачав головой. «И что теперь?» – спросила я и посмотрела на Ольгу. «Она ведь учится, да? Или работает?» «Я раньше окончил универ». «Последний курс. Окончу через несколько месяцев». «Плохо дело. Нужно быть осторожнее». «Мне?» – уточнила Кристина, не желая признавательного противника. «Но Алина ведь не только недружелюбная и опасная особа. Она еще в меру подозрительная. Всегда все и всех проверяет». «Да, я хочу сказать, что русалка довольно свирепая», – сказала, усматриваясь в ее лицо, тут же весело усмехаясь. «Пусть с тобой не справится, но не недооценивай ее». «А я и не соревнуюсь. Мне важно, чтобы она не узнала ничего. Постараюсь обходить ее семью стороной». «Серьезно? Когда живу с ее братом?» «Да уж, выбрала ты себе мужчину. Не можешь без проблем». «Я контролирую ситуацию. Учитывая, как ты раздражена, стоит заговорить о нем. Скоро произойдет взрыв», — уверенно заявила, не сомневаясь в своих словах. «Ты еще накаркай», – громко воскликнула она. «Она может», – заговорчески добавила Оля, чудесно улыбаясь. «Так, все, тему закрыли. Я уже к Золушке привыкла. На ворону откликаться не буду», – весело предупредила их, немного отвлекаясь от разговора, когда услышала новый писк входящего сообщения. «Я выехал. Если не выйдешь, сам поднимусь». Удивлялась на гости некоторых. «И ведь поднимется. Нужно как-то решать с ответом. Гнать мужчину или соглашаться навстречу. Желательно бы выбрать первый вариант, несомненно». Спустя 5 секунд я убрала смартфон, так ничего и не ответив. Нагло проигнорировала, не желая разбирать по полочкам свое молчаливое согласие. Видимо, сама хотела встречи, не сомневаясь, чем она закончится. «Но сегодня ведь праздник. Вроде как можно совершить маленькую ошибку. Малюсенькую такую, с огромной страстью. «А что там с пленницей?» – услышала я обрывок разговора. Надя ее вытащила с того света. Говорит, девчонка боится выходить на улицу. «Вы о чем?» Спросила, совершенно не понимая новой темы разговора. «То есть пленница? Какая Надя? Я о чем-то не знаю?» Подруга как-то поспешно замолчала, заставляя меня насторожиться. И взгляд такой растерянный. «Она куда-то влезла без меня?» «Я тут недавно девушку вытащила из злосчастного подвала кота», сообщила она, при этом беспечно улыбаясь. «Ты посмотри, какая спокойная. Ну, конечно. Что там? Вытащить кого-то из-под носа котова? Наркобарона и местного авторитета города, с которым мы уже успели пообщаться. Та еще гнида». Но Титову, видимо, расплюнуть. Прищурилась и чуть подалась вперед. «Без меня?» Спросила я, но очень невежливо. Можно сказать, прорычала. Кристина опять стала улыбаться. Замечу, она редко это делает. Можно по пальцам пересчитать. И на тебе, уже 5 минут скалится тут. «Да», — отмахнулась она, продолжая улыбаться. Не стала беспокоить. И тут мое милое общение оборвалось. «Титова, ты совсем офигела? Как ты могла без поддержки нос свой засунуть в этот притон? Это опасно!» «Забыла, что я работаю на эту мразь? Без моей помощи неуравновешенный псих точно не рассорит влюбленную парочку». «У парочки все серьезно?» «Я думаю, что да. Кувалов любит свою жену», — категорично заявила подруга, заставляя меня задуматься. Шикарно улыбнулась и мило выдала: «Вот видишь, спортсменки со скверным характером тоже находят свою любовь. И ты найдешь». «Я не искала», — буркнула Титова, обещая мне взглядом расплату. Она уже нашла, когда получила свое задание. Констатировала факт, но, отмечая недобрую улыбку Кристины, махнула рукой и спросила: «Так что сказал племянница, которую вылечили?» Дальше пошел интригующий разговор о том, что племянница рассказала обо всем, что знала о Котове, а не ее сестре, которая год назад умерла от передоза. Но девушка работала на мужчину, не зная об этом, и даже пошла на убийство собственного мужа, которого под нее подложил кот. Вдруг мой телефон завибрировал, а потом послышался веселый припевчик со словами: «Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей собака бывает кусачей». Холодов. На него поставил, так как был невыносим все эти месяцы, о чем уже поделилась. Понимая, что мужчина не успокоится, пока не отвечу, схватила смартфон и вышел в коридор, не забывая про дверь. Крепко прижала, не желая, чтобы подруги слышали наш разговор. Я ведь недавно им говорила о том, что у нас с ним теперь только деловые отношения. «Слушаю», — ответила, облизывая нижнюю губу. Видимо, переживала. Хотя что тут переживать? И все же. Я подъехал. «Выходи». Услышала его голос хрипотцой. «Вот что за человек? Я должна все бросить и пойти к нему?» «Да ни за что. Подождет». «Хорошо», — сказала и отключилась, тут же ругая себя за эмоции и дурацкие ненужные чувства. «Как так?» И все же он мне нравился. Хотя такой здоровяк совсем не мой принц. Но сейчас я ужасно хотела с ним встретиться. И не только. Да и как иначе? Столько месяцев без такого мужчины. Поправил волосы и вышел в гостиную, сразу всех оповещая: «Все, мне пора, я уезжаю». Прошла к стулу и поставила ногу на сидушку. Принялась поправлять чулки. Чуток сползли. «На свидание с Холодовым собралась?» — поинтересовалась Оля, как обычно, щелкая что-то на экране. «Нет», — выдал я, тут же сглатывая слюну. Вдруг осознала, что вот не просто так она спросила. Резко обернулась к Степановой. Походу, уже пробила геолокацию Михаила, если не взломала сообщение из смартфона. И вот как от таких подруг все скроешь? Даже не загуляешь по-тихому. «Уже все проверила, да?» «Да что тут проверять?» По песне поняла, кто звонит. Потом глянула, где он там скучает в чудесный женский день. «Ты смотри, только песенку не дай ему послушать, а то ведь обидится», — между прочим, заметила Оля, вдруг прищурившись и коварно ухмыльнувшись. «Прибыл, спускайся». «Вы не подумайте, это просто он мимо проезжал». «Конечно!» В один голос воскликнули они, сдерживая смех. «Не подумали». «Ну и ладно, пусть молча завидуют». Подмигнул и, отправив подругам воздушные поцелуи, помчалась к выходу, хватая по пути пальто, поспешно натягивая, нервно поправляя волосы. «Конечно, я всегда замечательно выгляжу, но сейчас хотелось быть невероятно обольстительной».